«Это дядь Савелий», — представил мне Фил, сидеющего, гладко выбритого, усатого мужика в брюках, кожанке поверх пиджака и кепки. «У него своя бригада, которая может сделать что угодно, только плати». «Здравствуйте», — пожал я протянутую мужиком руку. «Сережа». «Знаю», — кивнул мужик. «Дочка моя от твоих песенок без ума, но ознакомить не буду. Знаем мы ваши творческие нравы». «Мне 13 лет», — обиделся я. «И чё? Я в 13 уже вовсю», — вылезла на лицо дяди Савелия мечтательная улыбка. Но он смог взять себя в руки. «Ну, неважно, поехали объект смотреть». «Дядь Толя сегодня на работе, но нам он и не нужен. Тут все на доверии и сарафанном радио. Погрузились в Волгу, неплохо зарабатывает бригадир, и поехали смотреть объект. Там потолки 3,5, можно полку натянуть, типа как в поезде, дополнительное койко-место. И вообще под потолком на полуторном этаже прикольно». Выкатил я хотелку номер 1. «Сделаем», — пожал плечами дядя Савелий. «А потолки забелить так, чтобы он как бы сползал на стены. Не будет казаться, будто в колодце живешь». «Сделаем», — не дрогнул бригадир и перед этой задачей. «А еще там нифига нету, поэтому нужны...» «Мебель для дяди Савелий достанет, а технику мне список дашь», — вклинился Фил. «Спасибо», — поблагодарил я его. «Да ладно тебе», — отмахнулся он. «Жвачку будешь?» Заживали под слегка завистливым взглядом бригадира в зеркале заднего вида. Добрый фарцовщик не выдержал схватки с совестью и выдал дяде Савелию целую пачку для дочери. Открыв дверь своим ключом, испытал некоторый душевный трепет. Слишком много народу здесь вчера было. Как-то не прочувствовал момент из-за этого. Пропустил гостей вперед. «Еще замки на всякий случай надо поменять. Я бы и дверь железную воткнул, но тогда будет видно, что у нас есть что взять». 700 рублей, и ничем внешне не отличающаяся от этой фанерки бронедверь твоя», — выкатил спецпредложение бригадир. «Пилить заебутся». «Беру», — обрадовался я. «Ну, некомфортно мне, блин, психологически вот так жить. С дверьми чуть ли не нараспашку». Мужик обрадованно записал дверь, вынутый из портфеля блокнот. Далее пошли сразу в мою комнату. Это где вид на пруд, но без балкона. Его я уступил родительнице. Вид на пруд есть и там, а вот окно будущего кабинета. Его дядь Толя отдам, мне-то зачем? Мне и в комнате нормально будет, показывает двор. Вот у этой стены, — повел я бригадира к левой, — тут вот полка, над ней мягкий раскладывающийся уголок. На полку еще один диван, грузоподъемность сверх него должна быть килограммов 500. Вдруг мы там с ребятами сесть будем? — Ого, — подтвердил калякающий бригадир. — Теперь здесь, — пошел к другой стене. — Стенка — это для пожилых, — Фил гоготнул. «Поэтому, если можно, здесь бы я хотел разместить шкаф до самого потолка вот такой ширины». Не заморачиваясь, прямо на полу, найденным гвоздем, нацарапал метки. «Где-то четверть свободного объема под висящий на плечиках, остальное полки под всякое. Минимум одна должна быть такого размера, чтобы там можно было положить ночевать взрослого человека». Дядя Савелий хмыкнул, записал. «Двери раздвижные», — посмотрела на него. «Сделаем». «А на них снаружи здоровенные зеркала. Объем добавлять». «Ага». «А здесь вот шведскую стенку, лестницу и турник». «Не проблема». «Теперь». «Теперь обои выбери», — прервал поток хотелок бригадир и вынул из портфеля образцы. «Вот эти». Сразу же выбрал я светло-зеленые под дерево. «Это буржуйский», — предупредил Фил, — «полсотни за рулон». «Охуеть! И ведь специально сказал, чтобы я не подумал, будто дядя Савелий накручивает свой интерес». «Нормально», — кинул я. «А в гостиной вот такие. Выбрал каменно-серые, хорошо сочетающиеся с оставшейся от прошлых хозяев стенкой. В кабинет вот такие. Выбрал светлые, симпатичные, с веселеньким цветочным узором, чтобы натруженный глаз советского интеллигента мог отдохнуть. А на кухню эти с тарелочками». «Ага», — подтвердил дядя Савелий. Подсадите меня, покажу, докуда должен спадать потолок. Фил подхватил меня под коленки и не без напряжения поднял. Дрищеват он, откровенно говоря. Оставив метку, поблагодарил и накорябал метки для будущих полок и мест под телек и проигрыватели. Прошлись и под остальной квартире, особенно долго залипнув на кухне. Я рассказал, где и какие шкафчики должны быть, чтобы получился гарнитур. В гостиную трильяж, двухспальную кровать, там же молодожены жить будут, и прочие комоды-тумбочки. Озаботились освещением, выбрав из бригадирского каталога люстры, торшеры и бра. В ванной и туалете доверился советам дяди Савелия, который предложил очевидный кафель. Отдал мужику 1700 рублей предоплаты, 700 за уникальную дверь, и согласился выплатить еще 1000 по завершении работы и отдельно рассчитываться за мебель по мере ее появления. «Это он с тебя по минимуму взял», — пояснил Фил, когда мы оставили дядю Савелия дожидаться работников и пошли в сторону дома. «По пути же». «Выдадим премию», — пообещал на халяву забогатевший я. 412 есть за 7,5, — выкатил конфетку фарцовщик. — Займешь до 11 декабря? — попросил я. — Займу, — хлопнул по плечу Фил. — Жесть, мажор. — Спасибо. — Да ладно, ты ж все равно отдашь, — отмахнулся он. — Пошли звонить тогда. — Пошли. И мы пошли к телефонной будке. — Это дядь Толю надо подключать, он только вечером доступен будет, — предупредил я. «Застолбить нужно. Дело такое. Вчера еще не было, а и завтра тоже может не быть», — пояснил он неразумному ребенку. Я умилился. «Ты ж мое советское авито на ножках». «У тебя все есть, поэтому даже не знаю, как тебя благодарить», — признался я Филу, когда он договорился и повел меня на лавку ждать такси. «Не на метро же он поедет весь такой джинсовый». «Да фигня». «Если хочешь, назови в мою честь какого-нибудь клевого персонажа», — улыбнулся он.